Глава 10. Я была настолько раздраконена этой ссорой, что даже не рискнула возвращаться в комнату. Знала, что девчонки непременно завалят меня вопросами, и не хотела обсуждать это, пока все внутри меня бурлело. Так что остаток дня провела в лабораториях. Это было лучшее место, чтобы успокоиться и вновь обрести равновесие. В конце концов, мне было чем заняться. Практические задания требовали немало времени и сил, они были неотъемлемой частью моих экзаменов, и я с головой ушла в работу, чтобы не думать о произошедшем. На следующее утро, все еще борясь с остатками обуревавших меня эмоций, я почти силой потащила Элисон на завтрак за общий стол. Парни уже сидели там, погруженные в разговор. Не было смысла отсиживаться в сторонке. Я не собиралась позволять Кайросу или нашему конфликту диктовать мне, как и с кем проводить время. Если ему будет некомфортно, пусть пересаживается. Мне же важно быть рядом с теми, кто мне дорог. Итан и Элисон — мои близкие друзья, и их конфликты не должны разрушать наш круг. Мы взрослые люди, и нужно учиться сосуществовать, несмотря на разногласия. Мы сели на свои места, и я почувствовала, как напряжение повисло в воздухе. Все молчали, как будто боялись нарушить этот хрупкий покой. Элисон избегала смотреть на Итана. Итан поглядывал на нее и с каждым разом лишь сильнее хмурился. Кайрос уткнулся в свою тарелку и не поднимал головы. «Как у всех прошли выходные?» — спросила я светским тоном, надеясь завести хотя бы какой-то разговор и разбавить гнетущую атмосферу. «Отлично», — отозвался Итан. «Удалось разобраться с некоторыми делами, которые давно откладывал». «Какими?» — подхватила я, чтобы перевести эту игру в обычный безобидный разговор. «Ничего особенного. Навел порядок в комнате, сходил в город». «Поучаствовал в дуэли», — добавила ехидно. «Да, я пыталась сделать вид, что не в курсе происходящего между ним и Элисон, но его поведение меня злило. Рушит планы Лис, держит ее на расстоянии, а сам тем временем устраивает ночную дуэль, отваживая от нее поклонников. Сам не ам и другим не дам. Где логика?» Новость о первой дуэли за девушку разлетелась по академии, словно пожар. Все знали, что два красавчика не смогли поделить даму сердца. Но кто она, оставалась загадкой. Вот только не для меня. Я слишком хорошо знала Итана, чтобы подумать, что этот дипломатичный и обычно спокойный парень мог решиться на такое ради кого-то еще, кроме Элисон. Прошло столько лет, а ничего не изменилось. За нее он порвет любого. Лис продолжала ковырять еду, не поднимая глаз. Она знала о дуэли между Итаном и Томасом. Ее показное безразличие не могло обмануть ни меня, ни его. Итан не желал делиться подробностями, и, видя это, в наш разговор вдруг вмешался Кайрос. «Мне казалось, что тебя больше должны интересовать экзамены, которые надлежит сдать в ближайшее время». Налетел он на меня, словно коршун. «Или все же передумала быть некромантом и осознала, что в бытовой магии от тебя больше прока?» Я сохраняла невозмутимое лицо, но внутри все закипало. Он смеет говорить такое при всех? Итан молчал, позволяя Кайросу лишнее, а вот Элисон не сдержалась. «А с каких это пор ты у нас эксперт некромантии, чтобы оценивать пользу других?» Вспыхнула она, ее голос дрожал от возмущения. Я бросила на нее взгляд полной благодарности, но в то же время предупреждающий. Не хотелось бы, чтобы его гнев перекинулся на подругу. Но она проигнорировала и продолжила. «К слову!» Ее голос зазвенел от злости. «Рафаэль Вейланд, может, тебе о чем-то говорит эта фамилия? Очень высоко оценивает знания Эви. Можешь обсудить ее профподготовку с настоящим специалистом, прежде чем разбрасываться такими словами». Глаза Кая сузились, и на мгновение он замер. Упоминание Рафаэля, одного из лучших некромантов современности, не осталось незамеченным. «Впрочем, не стоит. Не хотелось бы, чтобы он узнал про ваше показушное свидание, верно? В столице, увы, слухи распространяются очень быстро», — добавила Лис, не собираясь останавливаться. «Элисон». Я поморщилась, намекая, что ей следует прекратить, и перехватила нить беседы. «Не переживай, Кайрос. Благодарю за заботу, но я в силах справиться с экзаменами и по некромантии, и по бытовой магии, если потребуется. А вот тебе, боевому магу, явно стоит пройти курс сдерживания эмоций». Ответила я холодно, устав от его колких замечаний на тему моей профнепригодности. «Ты ведь знаешь, что эмоционально нестабильных магов отлавливают как опасных для общества представителя ОМСК». Тишина на мгновение повисла над столом. Я уже готовилась к новой вспышке, но неожиданно вмешался Итан. «Так, оба, остановитесь, Эви. Но хоть ты будь благоразумна. Ты же понимаешь, что он не со зла. Кайрос сейчас просто на эмоциях». Его голос звучал твердо, но миролюбиво. Он попытался призвать меня к спокойствию, ожидая, что я возьму себя в руки и затушу конфликт. Но вместо этого внутри вспыхнуло раздражение. Пальцы дрогнули, и я сжала их в кулак. «Быть благоразумной?» Я сузила глаза и ядовито поинтересовалась. «То есть вам можно вести себя как последние мудаки, а я должна принять это? Давай напомню, Итан, как ты от меня узнал о планах Эллисон и не погнушался вмешаться в них, чтобы ей насолить. Даже не подумал, как это отразится на мне, не так ли?» Мой голос звенел, а внутри все бурлило от негодования. «Я тогда смолчала, ведь ты мой лучший друг». Итан нахмурился, явно не ожидая такого резкого ответа. Его взгляд метнулся к Кайросу, который теперь сидел с каменным лицом, но уже без ярости в глазах. «Но сейчас...» Продолжил я, с трудом сдерживая свои эмоции. «Кайрос унизил меня, а ты, лучший друг, просто сидишь и позволяешь ему это. И еще меня призываешь к спокойствию?» Меня душила обида, смешанная с горьким разочарованием. «Да вы просто нашли друг друга». «Что-то у меня пропал аппетит!» Эллисон резко встала, прервав наш словесный поединок. «И я опаздываю на занятие. Эви, ты идешь?» Я сжала губы в тонкую линию, чувствуя, как внутри все бурлит от злости. Ничего больше говорить не хотелось. Я поднялась и, не оглядываясь, последовала за Эллисон, холодно бросив. «Да». Дурацкая была идея сесть за одним столом. Последующие 3 дня я успешно избегала парней. Столовая появлялась набегами, выбирая такие моменты, когда там толкалось меньше всего народу, и точно не было Кайроса с Итаном. Ела быстро, почти на ходу, и сразу уходила. Если встречала кого-то из них в коридорах, молча разворачивалась и меняла маршрут. Пусть даже это означало обходной путь в 3 раза длиннее. Учеба, учеба, еще раз учеба. Это был мой способ отвлечься от неприятных мыслей и избегать нежелательных встреч. В первой половине дня лекции, где я старательно записывала каждое слово преподавателей. Некоторые темы казались непроходимым лабиринтом, но я не позволяла себе расслабиться. После обеда практика в лабораториях, а вечера, когда другие студенты отправлялись отдыхать, для меня превращались в часы подготовки к экзаменам. Конспекты, учебники, заметки — все это разлеталось по столу, когда я пыталась найти ответы на бесконечные вопросы. Каждая минута была расписана. Между занятиями и практическими заданиями не оставалось времени ни на что другое. Желанный диплом требовал полной концентрации. И я с удовольствием использовала это как щит от всех внешних раздражителей. Было даже немного успокаивающе. В рутине лекций и занятий не оставалось места ни для разборок с парнями, ни для обид, ни для мысли о случившемся. Эллисон спасалась тем же. Полигоны, Баррет, лекции, тренировки. Когда мы пересекались с ней в коридорах, обе были высосаны до изнеможения. Она не рассказывала, что произошло между ними с Итаном. Я не говорила, в чем причина нашей ссоры с Кайросом. Мы хотели разобраться самостоятельно. Как-то, собирая вещи после практики, я случайно обронила листок со списком экзаменов. Обычно я была осторожна, но в тот день вымоталась настолько, что просто не заметила. Бумажку подобрали сокурсники и вернули мне, мельком взглянув на ее содержимое. Честно говоря, я не придала этому значения, просто поблагодарила и убрала обратно. Но уже на следующий день стала ловить на себе задумчивые взгляды. Я не сразу поняла, что произошло, но вскоре услышала шепот на лекциях. Раньше я была новенькой, той, что переводная, и все были уверены, что мои заслуги — это лишь результат блата. Но как только выяснилось, что экзамены для меня будут такими же сложными, как для остальных, все изменилось. Больше не было пренебрежительного отношения и скрытых ухмылок. Теперь, когда я появлялась в лабораториях или на лекциях, меня приветствовали, желали удачи и смотрели с уважением. Они поняли, что я оказалась в куда более сложной ситуации, чем кто-либо мог представить. «Эвелина, если тебе нужна помощь с конспектами, скажи. У меня есть все лекции с начала года», — предложила одна из девушек, когда мы вместе выходили с лабораторной практики. «Ты ведь опоздал на 2 недели». «А я могу объяснить пропущенный материал, там несколько сложных моментов». С другой стороны подошел парень, один из тех, у кого серебристые волосы. Кто-то даже шепнул мне, как правильно находить подход к особо вредным преподавателям, у которых сдать экзамен было почти невозможно. Сначала я не знала, как к этому относиться, но потом приняла случившееся с благодарностью. Учеба по-настоящему сближает, и хотя на личном фронте все шло наперекосяк, в учебной части все стало куда проще. Но радовалась я недолго. В один из дней я заметила, что девушки нашего факультета выглядели особенно взбудораженными. Как только прозвенел звонок, оповещая об окончании лекции, они вскочили с мест и, схватив свои вещи, стремглав помчались к выходу, словно опаздывали на что-то невероятно важное. «Подожди, куда все так спешат?» Окликнула я одну из студенток, которая в спешке обронила книги и теперь пыталась их собрать. Я присела рядом, чтобы помочь. Она посмотрела на меня с таким удивлением, словно я только что спросила, почему солнце светит днем. «Ты не знаешь?» — переспросила она, а затем вдруг хлопнула себя по лбу осененным озарением. «Ах, точно, ты ведь пропустила первые дни учебы, еще не в курсе». Она рассмеялась, собирая разбросанные книги. «У нас теперь новый преподаватель, его зовут профессор Эрик Ровен. Его перевели в академию в этом году. Он читает лекции о грани и ее пересечении раз в две недели. Он потрясающий, красивый, да еще и столько всего интересного рассказывает. Ты должна это увидеть». Увидела, и сразу все стало ясно. Профессор Эрик Ровен, высокий и стройный молодой мужчина. Его серебристые волосы были собраны в аккуратную косу и перекинуты через плечо. А идеально сидящий без единой морщинки костюм завершал образ. Казалось, он сошел с какой-то картины. Моя мама была бы в восторге. В общем, привлекал к себе внимание с первого взгляда. Подтверждение этой мысли к нему, условно мотыльки на свет, слетались студентки. Он говорил с ними спокойно, но явно наслаждался вниманием. Девушки были очарованы. Оглядевшись, я поняла и то, почему они так спешили. Первые ряды были заняты до отказа, и мне пришлось искать свободное место в самом конце зала, на галерке рядом с парнями, которые, похоже, не разделяли восторга соучениц. Они сидели, покачиваясь на стульях, и смотрели на часы, явно ожидая конца этой, по их мнению, не слишком интересной лекции. Профессор Ровен начал лекцию, и аудитория моментально притихла. Он говорил о грани, ее структуре и способах пересечения, и делал это так, будто вещал о чем-то возвышенном и недосягаемом. Голос у него был ровный и глубокий, а манера речи безупречной. Но по мере его рассказа я все больше понимала, что ничего нового для себя не узнаю. Все это я уже прошла вместе с деканом Мортоном. Теоретические основы, ритуалы, принципы безопасности. Более того, я не просто знала это в теории, но и успела испытать на практике, что существенно отличало меня от большинства студентов в этой аудитории. Его описание грани, несмотря на всю их красочность и эмоциональность, звучали для меня сухо, как будто он выучил их из книг, а сам никогда не пересекал черту. «У вас остались вопросы?» — закончив, спросил он, чуть склонив голову на бок. В аудитории мгновенно поднялся лес рук. Студентки тянулись, как на параде, надеясь, что именно их вопрос преподаватель выберет первым. Одна из девушек, сидевшая в первом ряду, отчаянно махала рукой, едва не подпрыгивая на месте от нетерпения. «Профессор, расскажите нам ту историю, которую вы не успели закончить в прошлый раз. Ну, ту, про убийство семьи!» — выпалила она, не дождавшись, пока он укажет на нее. Он усмехнулся, словно ждал этого вопроса, и легко поддержал тему. «Ах, да!» — начал он, выдерживая паузу для создания интриги. «Эта история действительно заслуживает внимания. Это произошло на севере в тихом и спокойном месте, где подобные преступления редки и потому шокируют еще больше. Пропала целая семья. Родители нашли мертвыми, а двоих детей, мальчика и молодую девушку, так и не удалось обнаружить. Местные власти были в растерянности. Преступник использовал зелье мгла забвения на телах жертв, и обычный призыв душ оказался бесполезен, поэтому для расследования привлекли меня». Я напряглась, внимательно вслушиваясь в его слова. История звучала до боли знакома. «Чтобы выяснить, живы ли дети, мне пришлось пойти за грань». Продолжал он, как ни в чем не бывало. «Там я нашел душу мальчика, что означало, что он мертв. Но душу девушки мы так и не обнаружили. В результате допроса выяснилось, что похитителем был человек, обезумевший от любви к ней. Отвергнутый поклонник, которого не приняла ее семья. Он похитил ее и планировал скрыться, но я успел спасти бедняжку до того, как произошло что-то непоправимое». Мои глаза расширились. Это было не просто знакомое, это было наше совместное с деканом Мортоном расследование. Он привлек меня как ассистентку, так как считал, что только так я наберусь опыта. И сейчас я просто не могла поверить в услышанное. Этот профессор рассказывал все так, словно это он раскрыл дело.